Глава 4. Как мотивировать противоположный пол? Сотни лет марсиане и венерианки счастливо жили в своих мирах. А потом однажды все переменилось. И марсианам, и венерианкам вдруг стало уныло и тоскливо на своих планетах. Однако именно эта депрессия в конце концов и привела их к встрече. Разобравшись, как и почему произошла их трансформация, мы сегодня можем понять, что мужчины и женщины руководствуются разными мотивами. Это новое знание поможет вам лучше поддерживать своего партнера, а также получать поддержку в трудные времена. Давайте вернемся во времени и представим себе, что мы можем наблюдать те давние события. Когда депрессия овладела марсианами, все жители планеты вдруг покинули города и надолго ушли в пещеры. Они сидели там безвылазно и не хотели выходить, до тех пор, пока один из марсиан не разглядел в свой телескоп прекрасных венерианок. Телескоп незамедлительно пошел по рукам, вид этих дивных созданий вдохновил марсиан, и депрессия чудесным образом развеялась. Внезапно у них возникло чувство, что они нужны. Они вышли из пещер и принялись строить космический флот, чтобы лететь на Венеру. Когда депрессия накатила на венерианок, они организовали кружки и стали рассказывать друг другу о своих проблемах. Однако это как-то слабо помогало от депрессии. Эта всеобщая подавленность царила среди них весьма долго, но в конце концов им было видение. Внутренним взором они увидели прекрасных и сильных существ, марсиан, которые мчатся через космическую бездну, чтобы любить венерианок, служить им и поддерживать их. Внезапно у них возникло чувство, что они желанны. После того, как они рассказали друг другу о своем видении, депрессию как рукой сняло, и венерианки стали увлеченно готовиться к прибытию марсиан. Эти секреты мотивации применимы и на Земле. Источником сил и мотивирующим фактором для мужчин является ощущение того, что они нужны. Когда мужчина не чувствует себя нужным, он постепенно делается пассивным и вялым, и с каждым днем все меньше вкладывает во взаимоотношения. С другой стороны, когда он чувствует в женщине веру в то, что он готов сделать все возможное, чтобы удовлетворить ее потребности, и видит, что его усилия ценят, это наполняет мужчину силами, и он действительно может давать больше. А для женщин источником сил и мотивации служит ощущение того, что о них заботятся. Ведь они же венерианки. Если женщина не чувствует, что во взаимоотношениях о ней заботятся, она постепенно взваливает на себя все больше ответственности и выбивается из сил от того, что отдает слишком много. Если же женщина ощущает заботу и уважение со стороны партнера, она испытывает удовлетворенность, и точно так же действительно может давать больше. Когда мужчина любит женщину. Когда мужчина влюбляется в женщину, это сродни тому, что было, когда первый марсианин открыл венерианок. Затворившись в пещере, не в силах найти причину своей депрессии, он разглядывал небо в телескоп. Но в один прекрасный миг его мир словно бы озарился вспышкой молнии, и жизнь бесповоротно переменилась. Он разглядел в окуляре несказанную красоту и грацию, так сказал он сам. Он обнаружил венерианок. Тело его словно объяло огнем. Глядя на венерианок, он впервые в жизни ощутил заботу о ком-то помимо себя. С этого момента жизнь обрела новый смысл. Депрессия отступила. Марсиане придерживаются философии «выигрыш-проигрыш». «Я хочу выиграть, и мне плевать, если ты проиграешь». Пока каждый марсианин заботился только о себе, эта философия вполне пристойно работала. Работала веками, но теперь появилась потребность что-то менять. Обеспечивать в первую очередь одного только себя, это уже казалось не вполне удовлетворительным. Влюбившись, они стали желать выигрыша и венерианкам не меньше, чем себе. В большинстве современных видов спорта мы наблюдаем реализацию этого марсианского состязательного кода. Например, в теннисе я не просто хочу выиграть, но и стараюсь, чтобы мой товарищ проиграл, делая все от меня зависящее, чтобы ему не удавалось отбить мои удары. И я наслаждаюсь победой, несмотря на то, что это означает поражение для друга. Несомненно, мы наблюдаем этот марсианский подход повсеместно в нашей жизни. Однако такая философия «выигрыш-проигрыш» очень вредна. Когда речь идет о по-настоящему зрелых взаимоотношениях, если я хочу удовлетворить свои личные потребности в ущерб партнеру, тогда мы оба обречены на несчастье, взаимные обиды и нескончаемые конфликты. Секрет построения успешных взаимоотношений в том, чтобы оба партнера оставались в выигрыше. Притяжение противоположностей. После того, как первый марсианин влюбился, он принялся производить телескопы для своих братьев-марсиан. И очень скоро они все избавились от депрессии. Другие жители этой планеты тоже влюбились в венерианок и начали заботиться о них, как о самих себе. Странные и прекрасные венерианки обладали загадочной притягательностью в глазах марсиан. Особенно марсиан влекли различия между ними и этими созданиями. Марсианин жесток, венерианка мягка. Где у марсианина углы, там у венерианки округлости. Когда марсианин прохладен, венерианка тепла. Казалось, их различия дополняют друг друга, и в этом есть непостижимое волшебство и совершенство. Венерианки сообщили ясно и четко, пусть и безмолвно: «Вы нам нужны. Ваша сила и мощь принесет нам величайшее удовлетворение, заполнив пустоту в нашем существе. Вместе мы можем обрести несказанное счастье». Этот призыв воодушевил марсиан и наполнил их силой. Многие женщины инстинктивно умеют посылать этот сигнал. Отношения начинаются с того, что женщина бросает на мужчину мимолетный взгляд, в котором ясно читается: «Ты можешь сделать меня счастливой». При помощи этого тонкого сигнала она фактически инициирует их отношения. Этот взгляд побуждает его приблизиться. Он вдохновляет его преодолеть свои страхи перед отношениями. К сожалению, после того, как они действительно сближаются и между ними начинаются проблемы, женщина и понятия не имеет, насколько по-прежнему важным для мужчины остается то первое послание, и забывает посылать его снова и снова. Марсиане были очень воодушевлены возможностью изменить жизнь венерианок к лучшему. Раса марсиан вышла на новый уровень эволюции. Их перестала удовлетворять возможность просто самоутверждаться и наращивать свою мощь. Они захотели использовать свою силу и способности ради служения другим, прежде всего венерианкам. Они стали развивать новую философию – выигрыш, выигрыш. Они захотели построить такой мир, в котором каждый заботился бы не только о себе, но и о других. Любовь воодушевляет марсиан. Марсиане начали строить космический флот, чтобы, преодолев небесную бездну, добраться до Венеры. Никогда прежде они не чувствовали в себе такой прилив жизненных сил. Благодаря одному мимолетному взгляду на венерианок, они впервые в своей истории стали испытывать альтруистические чувства. Подобным же образом, когда мужчина влюбляется, у него возникает порыв проявить себя наилучшим образом ради служения другим людям. Когда его сердце открывается, он чувствует такую уверенность в себе, словно и вправду может свернуть горы. Если ему представляется возможность реализовать свой потенциал, мужчина проявляет все самое лучшее, что в нем есть. И лишь в том случае, когда он чувствует, что не сможет преуспеть, мужчина откатывается обратно к своей привычной эгоистической модели поведения. Когда мужчина влюблен, он начинает заботиться о другом человеке так же, как о самом себе. Он внезапно сбрасывает оковы заботы о себе одном и обретает свободу преподносить дары другому человеку. Он переживает удовлетворение партнерши как собственное удовлетворение. Он легко сносит любые тяготы ради того, чтобы сделать счастливой ее, ибо ее счастье – это и его счастье. Борьба дается ему легче. У него появилась высокая цель, придающая сил. В юности он был вполне удовлетворен тем, что служил себе одному, но по мере созревания самоудовлетворение уже перестает доставлять такую радость. Чтобы жизнь была наполнена, ему нужна новая мотивация – любовь. Обретя вдохновение для такой чистой, бескорыстной деятельности, он освобождается от инерции самоудовлетворения, которая чужда заботе об окружающих. И хотя он еще испытывает потребность в том, чтобы получать любовь, намного более сильной становится потребность любовь дарить. Большинство мужчин не просто хотят дарить любовь, они буквально жаждут этого. Их самая большая проблема в том, что они толком не понимают, чего им недостает и к чему, собственно, нужно стремиться. Мало кому посчастливилось наблюдать, чтобы его отец преуспел в этом деле и сумел удовлетворить мать щедрыми дарами. В результате они и не знают, что дарение – величайший источник удовлетворения для мужчины. Когда у такого мужчины отношения терпят крах, он погружается в депрессию и уходит в пещеру. Ему теперь не о ком заботиться, и он не может понять, откуда эта подавленность. В такие моменты он чуждается отношений или близости, полностью уединяется в пещере. Он задает себе вопрос, зачем все это нужно, и зачем ему все эти хлопоты. Мужчина не понимает, что ему ничего не интересно, просто потому что он не чувствует себя нужным. Чтобы снова обрести мотивацию, ему нужно почувствовать, что его ценят, ему верят и его принимают. Когда мужчина не ощущает, что делает чью-то жизнь лучше, ему сложно заботиться также о собственной жизни и о семье. Трудно мотивировать себя к действиям, когда ты не нужен. Чтобы снова обрести воодушевление, ему необходимо почувствовать, что кто-то ценит его, верит в него, принимает его. Когда мужчина не чувствует себя нужным, это медленная смерть для него. Когда женщина любит мужчину. Когда женщина влюбляется в мужчину, происходит нечто похожее на то, что было, когда первая венерианка поверила в грядущее пришествие марсиан. Ей приснилось, что с небес спустился космический флот, и из кораблей явилась раса сильных и заботливых марсиан. Этим существам не нужна поддержка. Они сами мечтают обеспечивать венерианок и заботиться о них. Марсиане очень преданные. Их глубоко вдохновляет красота венерианок и их культура. Марсиане поняли, что их сила и навыки не имеют никакого смысла, если некому поставить на службу эти качества. Эти прекрасные восхитительные существа ищут воодушевление и отдохновение в служении венерианкам. Они хотят радовать и услаждать их. Но не чудо ли? Другим венерианкам приснились похожие сны. И всю их депрессию как рукой сняло. Они узнали кое-что важное, и это знание преобразило их жизнь. Помощь близится. Сюда скоро прибудут марсиане. Венерианки были погружены в депрессию, потому что чувствовали себя одинокими и ненужными. Чтобы преодолеть депрессию, им нужно было ощутить, что скоро к ним придет любовь. Большинство мужчин не знают, насколько женщине важно ощущать заботу и поддержку. Женщина счастлива, когда верит, что ее потребности будут удовлетворены. Когда женщина расстроена, подавлена, растеряна, измотана или в тупике, больше всего ей нужно, чтобы рядом кто-то был. Ей необходимо чувствовать, что она не одна. Ей необходимо чувствовать, что ее любят и о ней заботятся. Сопереживание, понимание, одобрение и сострадание – все это очень помогает ей открыться и испытать благодарность за его помощь. Мужчины этого не понимают, потому что их марсианский инстинкт подсказывает, что в тяжелые минуты человеку лучше уединиться. Когда она расстроена, он из уважения оставляет ее в покое, а даже если остается с ней, то лишь усугубляет ситуацию, навязывая ей всякие решения проблем. У него нет инстинктивного понимания, насколько для нее важно само ощущение дружеского плеча, близкое общение и возможность поделиться своими бедами. Больше всего ей нужно, чтобы кто-то ее выслушал. Делясь своими чувствами, она вспоминает о том, что достойна любви, и о том, что у нее есть потребности, которые нужно удовлетворить. Сомнения и недоверие развеиваются. Навязчивые порывы ослабевают по мере того, как она осознает, что изначально достойна любви и не обязана ничего делать, чтобы эту любовь заслужить. Она может расслабиться, отдавать меньше, а получать больше. Она достойна этого. Слишком много отдавать утомительно. Чтобы справиться с депрессией, венерианки увлеченно делились друг с другом своими чувствами и беседовали о проблемах. Беседуя, они обнаружили источник своей депрессии. Они устали от того, что слишком много отдают. Они удрученно осознали, что постоянно чувствуют ответственность друг за друга. Они поняли, что хотят расслабиться, чтобы в течение какого-то времени кто-то просто заботился о них. Они устали постоянно делиться всем с другими. Они хотели быть особенными и владеть чем-то, что принадлежит только им. Они больше не согласны удовлетворяться ролью мучениц. Хватит жить ради других. На Венере преобладает философия «проигрыш-выигрыш». «Я проиграю ради того, чтобы ты могла выиграть». Пока все жертвуют чем-то ради других, каждая чувствует, что о ней заботятся. Но действуя таким образом на протяжении сотен лет, венерианки просто устали от этой непрестанной заботы друг о друге и от необходимости всем делиться. Они тоже созрели для философии «выигрыш-выигрыш». Подобным же образом и в наши дни многие женщины устали отдавать. Им нужен перерыв, нужно время на самоисследование, когда они могут побыть собой и позаботиться в первую очередь о себе. Им нужен кто-то, кто обеспечит эмоциональную поддержку, кто-то, о ком не нужно заботиться. И марсиане тут подходят идеально. Итак, Встретившись с венерианками, марсиане начали учиться искусству отдавать, а венерианки учиться получать. После многих веков развития венерианки и марсиане достигли важной стадии своей эволюции. Венерианкам настало пора учиться получать, а марсианам учиться отдавать. Подобное же происходит на индивидуальном уровне с мужчинами и женщинами в процессе созревания. В юности женщины намного более склонны идти на жертвы и лепить себя заново в угоду партнеру. Мужчина в юные годы намного больше поглощен собой, он мало знает о чужих потребностях. По мере взросления женщина осознает, что, возможно, слишком пренебрегала собой ради партнера. Мужчина же в процессе взросления осознает, что ему вполне можно было бы побольше уважать других людей и стараться сослужить им службу. И еще при созревании мужчина понимает, что наиболее важное изменение в его жизни в этот момент состоит в том, чтобы научиться отдавать, даже если при этом ему в какой-то степени придется жертвовать собой. Подобным же образом и женщина при созревании, конечно, овладевает какими-то новыми стратегиями дарения. Однако наиболее важным изменением для нее становится то, что она учится устанавливать границы собственной щедрости, чтобы научиться получать то, чего она хочет. Не надо друг друга винить. Осознав, что она отдавала слишком много, женщина склонна возлагать вину за то, что она несчастлива, на своего партнера. Она давала больше, чем получала, и это кажется ей несправедливым. Хотя она действительно не получала то, чего заслуживала, однако если она хочет привести их отношения в равновесие, ей нужно признать и свой собственный вклад в развитие данной проблемы. Когда женщина отдает слишком много, ей не стоит винить в этом своего партнера. Точно так же и мужчине, который отдает слишком мало, не стоит винить партнершу в том, что она враждебна или неприветлива. В обоих случаях от обвинений пользы нет. Решение тут в понимании, доверии, сострадании, приятии и поддержке, а отнюдь не в обвинениях в адрес партнера. Когда возникает такая ситуация, вместо того, чтобы обвинять партнершу в том, что она на него дуется, мужчине следует проявить сострадание и предложить свою поддержку, даже если женщина ни о чем таком не просит. Выслушать ее, даже если поначалу возникает ощущение, что она лишь изрыгает беспочвенные обвинения, помочь ей довериться и открыться, совершая маленькие жесты в ее адрес, подтверждающие, что он о ней заботится. Вместо того, чтобы обвинять мужчину, что он дает слишком мало, женщине следует принять и простить партнера со всеми его недостатками. Особенно тогда, когда он ее разочаровывает. Поверить в то, что он хочет дать ей больше, даже если он не оказывает достаточной поддержки. И поощрить его к тому, чтобы делать больше, выказывая благодарность за все то, что он все-таки дает, и продолжая просить о поддержке. Установить границы и уважать их. Однако самое главное, что нужно женщине, это четко определить границы, сколько она может давать, чтобы потом не обижаться на своего партнера. Вместо того, чтобы ожидать от партнера, что он сравняет счет, ей следует самой следить за соблюдением равновесия, регулируя то, сколько дает она. Давайте рассмотрим пример. Когда Джим и его жена Сьюзен пришли на консультацию к психологу, ему было 39 лет, а его жене 41. Сьюзен хотела развода. Она жаловалась, что на протяжении 12 лет брака давала мужу намного больше, чем он ей, и терпеть это дальше она не намерена. Она обвиняла Джима в инертности, эгоизме, властолюбии и неромантичности. Она говорила, что ей уже больше просто нечего отдавать, так что пора бы расстаться. Именно Джим убедил жену пойти к психологу, а она сомневалась в целесообразности этого. За 6 месяцев терапии они смогли пройти 3 шага к исцелению взаимоотношений. Сегодня они счастливы в браке. У них 3 детей. Шаг 1. Мотивация. Я объяснил Джиму, что в душе его жены 12 лет копилась обида. И вот теперь они имеют результат. Если он хочет сохранить брак, ему нужно много и внимательно выслушивать жену, чтобы пробудить в ней мотивацию к сохранению брака. В течение первых 6 сеансов я побуждал Сьюзен, чтобы она делилась своими чувствами, а Джима призывал терпеливо слушать жену и стараться понять ее негативные чувства. Это был самый сложный этап их процесса исцеления. Когда Джим сумел по-настоящему расслышать ее боль и неудовлетворенность, в нем пробудилось искреннее желание осуществить необходимые изменения, чтобы наполнить их взаимоотношения любовью. И еще он поверил в то, что действительно сможет это сделать. Прежде чем у самой Сьюзен возникло желание работать над восстановлением отношений, ей нужно было услышать и поверить, что Джим осознает и признает ее чувства. Это первый шаг. После того, как Сьюзен почувствовала, что муж ее понимает, они смогли перейти к следующему шагу. Шаг второй. Ответственность. Второй шаг – принять на себя ответственность. Джиму нужно было принять ответственность за то, что он недостаточно поддерживал жену, а Сьюзен – признать себя ответственной за то, что она не установила границы. Джим попросил прощения за все нанесенные обиды. Сьюзен поняла, что хотя, конечно, Джим приступал допустимые границы, когда вел себя неуважительно, например, кричал на нее, ворчал, игнорировал ее просьбы, пренебрегал ее чувствами, однако и она сама эти границы четко не установила. Хотя ей и не за что было просить прощения, однако женщина признала свою часть ответственности за возникшие у них проблемы. Постепенно признав, что проблемы были в значительной мере обусловлены ее собственным неумением устанавливать границы и ее склонностью отдавать слишком много, Сьюзен смогла приблизиться к прощению. Взять на себя ответственность за собственные проблемы было очень важно, чтобы преодолеть обиду. Таким образом, у обоих появился мотив шаг за шагом учиться оказывать друг другу поддержку, уважая четко установленные границы. Шаг третий. Практика. Джиму на практике необходимо было научиться чтить ее границы, а Сьюзен устанавливать их. И еще обоим предстояло научиться честно и уважительно выражать свои чувства. Они договорились, что на этом третьем шаге установят границы и будут стремиться соблюдать их, при этом отдавая себе отчет в том, что время от времени оба будут допускать ошибки. Признав свое право на ошибки, они смогли чувствовать себя более комфортно в период обучения. Вот некоторые примеры того, чему они научились и какие практические навыки освоили. Сьюзен научилась говорить. «Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Прекрати орать, пожалуйста, иначе я уйду из комнаты». После того, как она несколько раз действительно вышла из комнаты, больше этого делать не приходится. Если Джим о чем-то просит, а Сьюзен понимает, что будет потом сожалеть, если эту просьбу выполнит, она научилась отвечать. «Нет, я предпочла бы отдохнуть». Или «Нет, я слишком занята». Она обнаружила, что он стал к ней более внимателен, поскольку стал понимать, насколько она действительно занята или устала. Сьюзен сказала Джиму, что хотела бы съездить в отпуск, а когда он ответил, что слишком занят, она заявила, что готова поехать одна. Внезапно оказалось, что он таки может откорректировать свой график, чтобы поехать вместе с ней. Когда во время беседы Джим перебивает Сьюзен, она приучилась говорить: «Я не закончила. Да, слушай, пожалуйста». В результате он стал слушать внимательнее и перебивать реже. Труднее всего для Сьюзен оказалось научиться просить о том, чего она хочет. Она сказала мне: «Почему я еще должна о чем-то просить после всего, что я для него сделала?» Я объяснил, что требовать от мужа, чтобы он знал все ее желания, не только нереалистично. В действительности это само по себе важная часть проблемы. Ей нужно было самой взять на себя ответственность за то, чтобы добиваться удовлетворения своих потребностей. Джиму же труднее всего было привыкнуть к переменам в ее поведении и не ожидать, что она и впредь будет всегда подстраиваться под него, как это было прежде. Он понимал, что ей так же сложно устанавливать границы, как ему привыкать к ним. Он понимал, что со временем, когда они оба привыкнут к новой ситуации, их взаимодействие будет проходить более плавно и легко. Когда мужчина обнаруживает границы, это мотивирует его давать больше. Когда мужчине приходится уважать границы, это автоматически побуждает его подвергнуть критическому анализу собственные поведенческие модели и взяться за их изменения. Когда женщина осознает, что для того, чтобы больше получать, ей нужно установить границы, она автоматически склоняется к тому, чтобы простить партнера и исследовать новые способы, как просить его о поддержке и получать эту поддержку. Установив границы, женщина постепенно учится расслабляться и получать больше. Учитесь получать. Устанавливать границы и получать от мужчины больше – пугающие задачи для женщины. Женщины часто боятся, что их запросы окажутся слишком велики, и их отвергнут, осудят или бросят. Перспектива, что ее отвергнут, осудят или бросят, представляется наиболее болезненной потому что глубоко в подсознании женщины присутствует ошибочное верование, будто она недостойна получать больше. Это верование формировалось и укреплялось в детстве, всякий раз, когда ей приходилось подавлять свои чувства, потребности или желания. Особенно уязвима женщина для негативного и совершенно ошибочного верования, будто она не заслуживает любви. Если в детстве она была свидетельницей или объектом жестокого обращения, это увеличивает шансы, что она будет считать себя недостойной любви. Ей сложнее осознать свою ценность. Глубоко в подсознании укоренилось чувство своей никчемности, порождающее ощущение зависимости от других. Какая-то часть ее думает, что она не получит поддержку. Поскольку женщина боится, что не получит поддержки, она, сама того не замечая, любую поддержку отталкивает, несмотря на то, что отчаянно нуждается в ней. Когда мужчина получает сигнал о том, что женщина не верит, что он удовлетворит ее потребности, у него возникает чувство, что его отвергли, и он действительно отступает. Ее собственное отчаяние и недоверие преобразуют совершенно законные потребности этой женщины в острые проявления обделенности, в результате чего мужчина получает сигнал о том, что она не верит в его способность оказать ей поддержку. Как ни парадоксально, хотя мужчину мотивирует, когда кто-то в нем нуждается, однако если потребность женщины в мужской поддержке перерастает в острое ощущение обделенности, это уже отвращает его. В таких случаях женщина ошибочно предполагает, что его оттолкнули именно ее потребности, хотя на самом деле причиной послужило ее отчаяние, недоверие и чувство безысходности. Если женщина не знает, что мужчине нужно чувствовать, что ему доверяют, ей сложно понять различия между своими законными потребностями и ощущением обделенности. Она путается. Потребность – это открытая и прозрачная реакция на обстоятельства, сопровождаемая доверительной просьбой о поддержке, и при этом мужчина чувствует в ее словах веру, что он действительно сделает все, что в его силах. Такое отношение вдохновляет его. Обделенность – это когда потребность в поддержке окрашена нотками отчаяния, потому что женщина не верит, что эту поддержку получит. Такое отношение отталкивает мужчину. Он чувствует, что его отвергают и не ценят. Мало того, что сама по себе потребность в помощи и поддержке других людей смущает женщину, но когда кто-то ее разочаровывает или отказывает ей, даже по мелочам, она воспринимает это чрезвычайно болезненно. Ей очень сложно, когда она чувствует, что от кого-то зависит, а потом человек игнорирует ее, забывает о ней или отвергает ее. Потребность в других людях делает ее уязвимой, а когда ее игнорируют или разочаровывают, это очень ранит, поскольку такие ситуации подтверждают ее ложное верование в собственную никчемность. Как венерианка учится чувствовать, что она достойна заботы? Век за веком венерианки компенсировали это ощущение никчемности, проявляя внимание к другим людям и откликаясь на их потребности. Они отдавали и отдавали, но в глубине души не чувствовали, что достойны получать. Они надеялись, что отдавая, станут достойны. Они отдавали столетиями и, наконец, осознали, что действительно достойны получать любовь и поддержку. Более того, оглянувшись назад, поняли, что были достойны всегда. Этот процесс, когда они многое отдавали другим, дал им мудрость самоуважения. Отдавая, они убедились, что другие люди заслуживают даров, и благодаря этому стали видеть, что каждый человек достоин любви. И в конце концов поняли, что сами заслуживают даров. Здесь, на Земле, когда маленькая девочка наблюдает, что ее маму любят, она автоматически чувствует, что и сама достойна любви. Она может легко преодолеть венерианскую навязчивую потребность отдавать слишком много. Ей не страшно получать, потому что девочка очень тесно ассоциирует себя со своей матерью. Если мама некогда обрела эту мудрость, то ее перенимает и ребенок, наблюдая за матерью и стараясь вчувствоваться в нее. Если мама открыта для даров, тогда и дочь научится принимать дары. Однако на Венере никаких таких ролевых моделей не было, поэтому венерианкам потребовались тысячи лет, чтобы преодолеть навязчивую потребность отдавать. Постепенно они убедились, что другие достойны того, чтобы получать дары, а затем поняли, что точно так же достойны и они сами. В этот момент марсиане тоже претерпевали трансформацию, они как раз начали строительство космофлота. Когда венерианка готова, марсианин тут как тут. Когда женщина осознает, что по-настоящему заслуживает любви, Она открывает дверь, чтобы мужчина мог преподносить свои дары. Но если для того, чтобы понять, что она достойна большего, ей пришлось прожить в браке десяток лет, когда она только отдавала, а в ответ ничего, тогда, по иронии судьбы, у нее возникает желание захлопнуть дверь и больше не давать ему ни единого шанса. Ее одолевают приблизительно такие чувства. «Я отдавала тебе так много, а ты мною пренебрегал. У тебя был шанс. Я заслуживаю большего. Я тебе не доверяю. Я слишком устала, и мне больше нечего тебе дать. Я не позволю тебе снова обидеть меня». В подобного рода ситуациях мне снова и снова приходилось заверять женщин, что им вовсе не нужно отдавать больше, если они хотят улучшить отношения в семье. В действительности, партнер сам станет щедрее, когда она начнет отдавать меньше. Если мужчина игнорировал ее потребности, это означает, что они оба словно бы спали. Когда женщина проснется и вспомнит о собственных потребностях, ее муж тоже проснется и захочет давать больше. Это вполне предсказуемо. Партнер выйдет из своего пассивного состояния и начнет осуществлять те перемены, которые требуются ей. Когда она перестает отдавать слишком много, потому что ощущает в сердце своем, что достойно получать и сама, он выбирается из своей пещеры и начинает строить звездолет, чтобы отправиться к ней и сделать счастливой. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы он научился давать ей больше, но самый важный шаг уже сделан. Он осознал, что пренебрегал ею, и теперь хочет изменить ситуацию. И в обратную сторону этот процесс тоже срабатывает. Обычно, когда мужчина осознает, что несчастлив и хочет больше романтики и любви в своей жизни, его жена внезапно начинает открываться. Она снова любит его. Ледяные стены обиды тают, любовь возвращается к жизни. Если люди пренебрегали друг другом слишком долго, тогда может потребоваться некоторое время, чтобы исцелиться от накопившихся обид. Но это возможно. В главе 11 я расскажу вам о простых и практичных способах, как преодолеть эти обиды. Довольно часто, если один из партнеров изменяется в лучшую сторону, второй меняется тоже. Это ожидаемое совпадение – одно из чудес жизни. Когда ученик готов, вдруг появляется учитель. Когда задан вопрос, звучит ответ. Когда мы по-настоящему готовы принять то, что нам нужно, оно вдруг становится доступным. Когда в венерианках созрела готовность получать, в марсианах созрела готовность отдавать. Учитесь отдавать. Глубочайший страх мужчины – оказаться недостаточно хорошим или недостаточно компетентным. Чтобы этот страх преодолеть, он сосредоточивается на наращивании силы и компетентности. Успех, достижение и эффективность играют центральную роль в его жизни. До того, как марсиане открыли венерианок, они были настолько озабочены этими факторами, что не интересовались ничем и никем больше. Чем больше напуган мужчина, тем менее он заботлив по отношению к окружающим. Если женщины боятся получать, то мужчины – давать. Протянуть к кому-то руку, давая, для марсианина это означает риск неудачи, выговора, неодобрения. Эти последствия наиболее болезненны для него, потому что на уровне подсознания у мужчины есть ошибочное верование, будто он недостаточно хорош. Это верование сформировалось в детстве и укреплялось всякий раз, когда ему казалось, будто окружающие ждут, что он проявит себя лучше, чем он может. Когда достижения мальчика оставались незамеченными или неоцененными, глубоко в его подсознании формировалось ложное убеждение, что он недостаточно хорош. На мужчину это ошибочное верование влияет очень пагубно. Оно порождает в нем страх перед неудачей. Он хочет давать, но боится потерпеть неудачу, так что и не пытается. Если больше всего на свете он боится оказаться неадекватным, то, естественно, будет по возможности избегать риска. По иронии судьбы, если какой-то человек действительно важен для мужчины, страх неудачи усиливается, и он дает еще меньше. Чтобы избежать провала, он вообще ничего не дает тем людям, кому хотел бы дать больше всего. Когда мужчина в себе не уверен, он может компенсировать эту неуверенность тем, что не проявляет заботы ни о ком, кроме самого себя. Его рефлекторный защитный ответ во многих случаях – это не моя забота. Именно поэтому марсиане не позволяли себе слишком сопереживать другим и слишком заботиться о других. Когда мужчины стали достаточно сильными и успешными, они наконец поверили, что они хороши, а значит, вполне в состоянии дать что-то другим людям. Вот тогда-то они открыли для себя венерианок. Хотя они были достаточно хороши изначально, но доказывая самим себе свою силу, Мужчины в процессе обрели мудрость самоуважения. Когда они добились успеха и оглянулись назад, то осознали, что все их неудачи были необходимы, чтобы достигать успеха в будущем. Каждая ошибка содержала в себе важные уроки, необходимые для достижения целей. Именно таким образом мужчина осознает, что всегда был достаточно хорош. Ошибаться — это нормально. Первый шаг для мужчины, когда он учится больше давать, состоит в том, чтобы осознать, что совершать ошибки нормально, терпеть поражение нормально, и он вовсе не обязан знать ответы на все вопросы. Мне вспоминается история одной женщины, которая жаловалась, что ее партнер не настроен вступать с ней в брак. Ей казалось, что для него их отношения не так важны, как для нее. Но однажды она сказала, что счастлива с ним. И даже если им суждено прожить свои дни в бедности, она все равно хочет быть только с ним. На следующий же день он сделал предложение. Ему требовалось приятие и поощрение. Требовалось подтверждение, что он достаточно хорош для нее, и это помогло ему почувствовать, насколько она важна для него. Марсианам тоже нужна любовь. Подобно тому, как женщина очень остро переживает чувство отверженности, когда не получает столь необходимого ей внимания, так же мужчина остро переживает ощущение своей несостоятельности, когда женщина рассказывает ему о своих проблемах. И именно поэтому мужчинам порой бывает так трудно слушать. Он хочет быть ее героем. Когда она разочарована или недовольна чем-то, он воспринимает это как провал. Ее недовольство служит подтверждением его самого глубокого страха. Страха убедиться, что он недостаточно хорош. Многие женщины в наши дни просто не осознают, насколько уязвимы мужчины и как сильно им нужна любовь. Любовь служит для мужчины подтверждением, что он достаточно хорош, чтобы приносить удовлетворение другим людям. Если маленькому мальчику посчастливилось наблюдать, что его папе удается радовать маму, тогда, став взрослым, он вступает во взаимоотношения с редкостной уверенностью, что и он тоже сможет приносить удовлетворение партнерше. Супружеские обязанности не пугают его, потому что он уверен в том, что может дать все нужное. И еще он знает, что даже если он когда-то чего-то и не сумеет дать, он все равно останется хорошим человеком, который достоин любви и благодарности уже за то, что он старается изо всех сил. Этот мужчина не станет себя осуждать, ибо прекрасно понимает, что он несовершенен, однако всегда старается изо всех сил, и его сил оказывается вполне достаточно для счастья. Он способен просить прощения за свои ошибки, потому что искренне ожидает и прощения, и любви, и благодарности за свои старания. Он знает, что ошибки совершают все. Он видел, как его отец совершал ошибки, и при этом продолжал любить себя. Он видел, как мама любит и прощает отца, несмотря на все его промахи. Он ощущал доверие и поощрение со стороны матери, даже в тех случаях, когда папа ее разочаровывал. Но у многих мужчин в детстве не было успешного образца для подражания, когда они росли. Для них влюбиться, жениться и жить с семьей столь же трудно, как водить авиалайнер без предварительной подготовки. Сложно садиться за штурвал после того, как несколько раз разобьешь самолет. Или после того, как ты наблюдал, как разбил самолет твой папа. Так что неудивительно, почему столь многие мужчины и женщины просто махнули рукой на свои взаимоотношения. У них просто не было хорошего практического руководства.